Глава 43. Клэр. Я слушала Спенсер как завороженная. Эта женщина, о которой я читала, казалась больше призраком интернета, чем настоящим человеком. «Марни Телфорд была моей лучшей подругой», — начала Спенсер, — «шестого класса. Знаете, как иногда люди, становясь старше, отдаляются друг от друга? У нас все было наоборот, мы еще больше сблизились». «Как и мы», — произнесла я, взглянув на Джеки. «Как бы я хотела, чтобы мы с Марни могли сказать сейчас то же самое, но это невозможно. Она слишком рано ушла из этого мира. Все началось и закончилось во время поездки, в которую мы отправились в колледже». «В Канкун», — сказала я и почувствовала тошноту. «Вот оно. Неужели я сейчас услышу историю, которая все объяснит?» «Да», — ответила Спенсер. «Поначалу это вызывало радостное волнение. Впервые они отправились куда-то самостоятельно, вдали от колледжа, вне родительского надзора, зарабатывая свои собственные деньги. Работа в курортном комплексе «Лас Бентонос» в роскошном отеле с частным пляжем была мечтой. Он был слишком дорогим для обычной толпы туристов во время весенних каникул, но там было полно молодежи, отдыхающей со своими родителями. Или, в случае с Гриффином, с друзьями семьи», — сказала Спенсер. «Уэйт и Леонора Локвуд», — догадалась я. «Да, они. А также подруга миссис Локвуд и пасынок подруги Дэн. И Гриффин со своей девушкой, Эллен. Эта компания казалась типичными гостями. Супербогатеи, приехавшие порыбачить, позагорать на пляже и побаловаться большим количеством коктейлей. Мы с Марни днем работали горничными, а по вечерам — официантками. Брали дополнительные смены, чтобы скопить денег». «И вы их обслуживали?» — спросила я. Спенсер кивнула в ответ. «Вначале мы были просто наемными работниками, но Гриффин, Эллен и Дэн были нашими ровесниками. Мы начали подруживать». «Вы вместе ужинали или типа того?» — спросила Джеки. «Нет», — ответила Спенсер. «С Локвудами такое бы не прошло. Вы должны представить себе это место. Пятизвездочный курорт прямо на берегу и с рестораном, где постояльцы наряжаются на ужин. Они либо знакомы друг с другом по яхт-клубам, деловым сделкам или Йельскому университету, либо читали друг о друге в газете Wall Street Journal или в журнале Town and Country. И держатся они узким кругом, в который нет входа всякому сброду». «Вы не сброд?» — возразила Джеки. Спенсер улыбнулась. «Наши родители из Вашингтона, они легко бы поладили с этой курортной толпой, но их там не было. А мы с Марни для таких людей, как Локвуды, были лишь прислугой». «Но Гриффин относился к вам по-другому?» — спросила я. «Я не уверена, как он к нам относился. Все началось с Эллен. Однажды она поймала нас после обеда, когда мы только заканчивали смену, и пригласила потусоваться с ними в тот вечер. На пляже, в нескольких милях от отелей, которые мы довольно хорошо знали, и куда иногда ходили, чтобы отдохнуть от курортников». Спенсер и Марни согласились, взволнованные возможностью сбежать из отеля на несколько часов. Марни считала Дэна симпатичным, неопрятным и добродушным по сравнению с идеально сдержанным Гриффином. Девушки надели сарафаны и босоножки, с радостью оставив свою униформу. Эллен казалась милой. Она сказала, что рада присутствию других девушек. Но Спенсер кое-что заметила. То, как Эллен продолжала посматривать на Гриффина, почтительно, как будто пыталась уловить его настроение. «Мне стало не по себе почти сразу, как мы сели в машину. Это был джип. Локвуды арендовали его, чтобы отправиться в путешествие по Юкатану. Гриффин вел машину, Эллен сидела впереди, Дэн на заднем сиденье между мной и Марни. Он вспотел. Я чувствовала это через его одежду. Он как будто нервничал из-за того, что должно было произойти, а Эллен продолжала поглядывать на Гриффина, тихо разговаривая с ним». «А что должно было произойти?» — спросила Джеки. Спенсер стала описывать ту поездку. Играло радио, когда они покинули яркие огни и суету гостиничной зоны. Листва вдоль дороги была густой, темно-зеленой в свете фар. В открытые окна доносилось кваканье древесных лягушек и крики ночных птиц Юкатана. Они пили пиво Корона. Когда Гриффин прикончил одну бутылку, он швырнул ее в дорожный знак, и они услышали звон разбитого стекла. Гриффин свернул с главной дороги, и они поехали по избитому колеями бездорожью. Деревья росли так близко, что они царапали бока джипа. Наконец они выбрались на расчищенный участок Плая Марипоса. Спокойное Карибское море, словно черное зеркало, отражало звезды, уходящие в бесконечность. «Эллен думала, что там будет больше народу», — продолжила Спенсер. «Казалось, она нервничала. Марни успокоила ее, что тут безопасно и что мы все время приходим сюда, просто чтобы отдохнуть от постояльцев курорта. Только местные жители знали об этом месте. И ребята, работавшие в отелях». «Вы были там раньше?» — спросила я. «Да», — ответила она. «И сначала мы хорошо проводили время, но между Гриффином и Дэном чувствовалось какое-то странное напряжение». Что-то в том, как Гриффин разговаривал с Дэном, натолкнуло Спенсер на мысль, что эти два парня на самом деле не были друзьями. Напротив, Гриффин смотрел на него свысока, стеснялся его. После проведенного на курорте сезона она не могла не заметить разницы в статусе. У кого на вечеринке было больше денег, кто был главным, кто был примадонной, кто заправлял банкетом. Эллен расстелила покрывало, которое, как Спенсер знала, было взято из номера, а парни принесли автомобильный холодильник и холщовую сумку кромки воды. Дэн достал из сумки маленький проигрыватель для компакт-дисков и включил музыку. С берега дул легкий ветерок, отгоняя большинство насекомых. Им повезло, что в последнее время не было дождей. Сухая погода отпугивала комаров. Дэн раздал еще по бутылке Короны, а Гриффин открыл бутылку текилы с серебристой этикеткой. Он захватил с собой лайм, положил его на ладонь и порезал на ломтике ножом с костяной рукояткой. Ребята начали обмениваться историями о колледжах и родных городах, жизни в Новой Англии и внутри кольцевой дороги с неизбежным «а ты знаешь». Кольцевая дорога — это 103-километровая автомагистраль между штатами, которая окружает Вашингтон, округ Колумбия, столицу США, и ее внутренние пригороды в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния. Соседка Спенсер по комнате на первом курсе училась в той же школе-интернате, что и двоюродная сестра Эллен. Сводный брат Марни числился в списке ожидания в Уэслианский университет, который посещали Гриффин и Эллен, но в результате оказался в Тринити. Тринити колледж. Частный колледж свободных искусств, расположенный в городе Хартфорд, штат Коннектикут, США. Основан в 1823 году как епископальная альтернатива Ельскому университету. Каждые весенние каникулы семья Дэна ездила в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы навестить его тетю, и оказалось, что она жила в том же квартале Джорджтауна, что и Марни. Пока Спенсер слушала, как Марни и Дэн болтали о Кью-стрит и длинной очереди за мороженым в кафе-кондитерской «Томас Свит», Гриффин налил и раздал очередную порцию текилы. Музыкальное сопровождение было неплохим. Он потянулся к руке Спенсер, но она взглянула на Эллен и отдернула руку. Разве Эллен не была его девушкой? Все, кроме Эллен, начали танцевать, а она сидела на покрывале и наблюдала. Гриффин обнял Марни и начал танцевать с ней медленный танец. «Гриффин сказал нам, что хочет спуститься к воде и поплавать», — продолжила Спенсер. «Но я ответила ему, что этого делать нельзя, так как с наступлением темноты сюда приплывают акулы». Но он настаивал, и Дэн присоединился к нему. Эллен молчала. Марни они очень понравились, я это видела, и она предложила хотя бы помочить ноги. Поэтому они все спустились к кромке воды, дразня волны. Вода ударялась об их голые ноги, разбиваясь на миллион ярких звездочек, биолюминесцентных морских организмов, которые светились ночью. Спенсер и Марни видели это каждый раз, когда приходили сюда на пляжные вечеринки. Этот феномен всегда шокировал и восхищал отдыхающих ребят с севера. Они впятером, взявшись за руки, танцевали на мелководье, посылая вверх большие брызги воды, их осыпало крошечными солеными звездочками. Мы с Дэном и Марни остались стоять в воде, а Гриффин и Эллен отошли в сторону и о чем-то спорили. «И тут я почувствовала головокружение от текилы», — сказала Спенсер. Она вернулась обратно и легла на покрывало. Спенсер посмотрела вверх на небо и сказала, что на пляже так темно, без гостиничных или городских огней, что ей кажется, будто звезды падают вокруг нее на песок, задевая ее плечи. Шум волн на песке был ритмичным и прекрасным. Она тогда еще подумала, что именно поэтому они с Марни хотели путешествовать, проводить волшебные ночи, подобно этой, где все сливалось в один мирный, волнующий, спонтанный, экзотический момент. Она знала, что к утренней смене за завтраком будет мучиться похмельем, но, как только сможет, она напишет статью об идеальной пляжной вечеринке на ночном Юкатане. Пляж начал кружиться. Казалось, эффект был сильнее, чем от алкоголя, как будто ее накачали наркотиками. Она закрыла глаза и на несколько минут отключилась. Или дольше. Спенсер проснулась от ощущения потного жара и давления чьей-то ноги на ее ногу. Она попыталась выбраться, но чья-то рука удержала ее. Марни лежала на спине рядом с ней, извиваясь под Гриффином. Дэн держал Спенсер. Его лицо было близко к ее лицу. Она мотала головой из стороны в сторону, чтобы он не поцеловал ее. Спенсер закричала и рывком высвободила руки, изо всех сил толкнув его в плечи и ударив кулаком в лицо. Дэн охнул и ударил ее в ответ, оглушив. Несмотря на то, что он был пьян, Дэн неуклюже пополз обратно. Он потянул за резинку ее трусиков, но не смог стянуть их вниз. Дэн тяжело дышал, сказав ей не двигаться. Спенсер вырвала прямо на его лицо, и он, матерясь, отпрыгнул в сторону. Марни лежала под Гриффином, и он удерживал ее, прижав руки девушки по бокам. Спенсер увидела обнаженные ягодицы Гриффина, спущенные до щиколоток джинсы. Он прижимался грудью к лицу Марни, но Спенсер слышала ее приглушенные крики. «Он насиловал ее», — сказала Спенсер. «Я запрыгнула ему на спину, изо всех сил молотила кулаками и кричала, чтобы он оставил ее в покое. Он заорал на нее, отшвырнув прочь. Гриффин потянулся, чтобы потереть голову в том месте, где она одернула его за волосы. В ту же секунду Марни выкатилась из-под него и побежала по пляжу. Она исчезла в темноте, но Спенсер услышала плеск воды и бросилась за ней. Она не могла догнать подругу. Когда Спенсер достигла линии прилива, она увидела, как Марни ныряет в море. «Я тоже нырнула», — продолжала рассказ Спенсер. «Но она так быстро плыла. Я позвала Эллен на помощь, но она стояла у джипа и смотрела в другую сторону». «А что с Дэном?» — спросила я. Он сидел рядом с Гриффином на покрывале, словно ничего не произошло. Я была в 20 ярдах от берега, когда Марни исчезла. Не было ничего, кроме черной воды. Не было даже полосы сине-зеленого огня, чтобы понять, где она плыла. Я ныряла за ней снова и снова и кричала ее имя», — сказала Спенсер, закрыв глаза и, казалось, уйдя в себя. Несколько минут все молчали. Я видела, как Спенсер медленно и уверенно собирается с мыслями. Окно было открыто, и теплый ветерок обдувал ее коттедж в соснах Род-Айленда. Она вытерла глаза. «Я больше никогда не видела Марни», — сказала она. Ее тело прибило к берегу 2 дня спустя. «Мне так жаль, Спенсер», — сказала я. «Спасибо», — ответила она. «Я никогда не смогу пережить, что потеряла ее таким образом. Я все время думаю, что я могла сделать по-другому, чтобы помочь ей, спасти ее. Если бы я не выпила так много, если бы поняла, что они накачали нас наркотиками, если бы смогла догнать ее до того, как она прыгнула в воду, если бы моя интуиция насчет Гриффина сработала лучше». «Вы видели то, что он хотел, чтобы вы видели», — сказала я, представив его в том возрасте. «Очаровательный, веселый. И у него была девушка», — добавила Джеки. «Значит, вы никогда и не подумали бы, что он представляет для вас угрозу». «Что произошло?» — спросила я. «После того, как вы позвали на помощь Эллен». «Ничего», — ответила Спенсер. «Я слышала, как Гриффин сказал, Пусть плавает, если хочет. По какой-то причине меня это отрезвило. Я поняла, что если я останусь в воде искать Марни, то могу не вернуться на берег. А Эллен что делала? Она и парни оставили меня там. Они вернулись в отель. Когда они уезжали, я кричала Эллен, просила, чтобы она прислала помощь. Прошла вечность, прежде чем приехала полиция, так называемая полиция. Они не были полицейскими? «Служба безопасности курортного комплекса», — ответила Спенсер. «На них была униформа, и они приехали в машине с мигалкой на крыше. Я была не в себе и не сразу это поняла. Они прибежали на пляж, обернули меня в полотенце и старались заставить уйти с пляжа. Даже не зашли в воду, чтобы попытаться найти Марни. Никакого спасательного отряда, ничего». «А что насчет Гриффина и Дэна?» — спросила я. «И Эллен? Что они сказали?» «Они покинули курорт той ночью», — ответила Спенсер. «Вся их компания. Локвуды освободили номера и вернулись в Коннектикут». «И не было никакого расследования?» — спросила Джеки. Спенсер покачала головой. «Мы выпивали. Все говорили, что Марни утонула случайно. И так и было, в том смысле, что никто не держал ее насильно под водой. Но она была в ужасе, она бросилась в воду, чтобы убежать от Гриффина. Когда я рассказывала им, что он ее изнасиловал, что Дэн пытался изнасиловать меня, они ничего не предприняли». Спенсер сделала глубокий вдох. «Для них мы были лишь кучкой детей, которые отрывались на вечеринке». «Вас хоть кто-нибудь осматривал или Марни после того, как ее нашли?» «Нет, мы были всего лишь горничными, а они богатыми клиентами. Никто и не собирался задавать вопросы». «Локвуды заплатили им», — догадалась я. «Вне всяких сомнений», — подтвердила Спенсер. «Когда я подумала о том, что Гриффин сделал с Марни, у меня мурашки побежали по коже. Мой муж изнасиловал молодую женщину, а Эллен смотрела и ничего не сделала. Дэн Бенсон, теперь оплакивающий свою жену, напал на Спенсер. А Локвуды, мои друзья, Леонора и Уэйт, увезли парней той же ночью, как будто их там вообще никогда не было». «Почему Гриффин сказал позволить вам плавать, если вы хотите?» — спросила Джеки. «Разве это не очевидно?» — произнесла Спенсер. Она посмотрела на Джеки, потом на меня. Меня бросило в жар, и я сразу ответила: «Понятно». «Я создавала неудобства», — сказала Спенсер. «Он надеялся, что вы тоже утонете», — догадалась Джеки. «Да, потому что за пределами их тесного круга не осталось бы никого, кто мог бы рассказать эту историю», — подтвердила Спенсер. «Вы когда-нибудь рассказывали об этом кому-нибудь?» — спросила я. «После той ночи?» «Долгое время нет», — ответила она. «Я бросила работу и вернулась домой к родителям. Они лишь знали, что Марни утонула, что я перенесла психологическую травму. Я написала ее родителям, попросила их простить меня. Они ответили, что это не было моей виной, что произошел ужасный несчастный случай. Наши друзья решили, что это произошло потому, что Марни была сорвиголовой, любила острые ощущения, слишком много рисковала». Я никогда не опровергала их слова. «Вы никогда не рассказали об изнасиловании?» — спросила я. «А какой смысл? Она умерла. Они должны были оплакать ее, и я не видела смысла рассказывать о том, что натворил Гриффин. Через что ей пришлось пройти? На курорте мне никто не поверил. Не было никаких доказательств, и никто не собирался заставлять Гриффина нести за это наказание. Все, чего я хотела, — это забыть», — подчеркнула Спенсер, немного помолчала, а затем продолжила. «Мне пришлось хорошо постараться, чтобы сделать это. Потребовалось много времени, чтобы вернуться в колледж. Я нашла очень эффективные способы не думать о том, что произошло. Но потом я поняла». «Поняли что?» — спросила Джеки. «Что должна помогать женщинам, которые сталкиваются с такими мужчинами, как Гриффин. Я закончила колледж, поступила на юридический факультет. Но этого было недостаточно. Я могла представлять лишь одну женщину за раз, поэтому решила создать фонд, который мог сделать гораздо больше». «Я знаю, что вы финансируете больницы и преследуете насильников в суде», — сказала я. «Но как вы собираете деньги?» «Часть средств я взяла из наследства, оставленного мне бабушкой», — сказала Спенсер. «Больше всего на свете она хотела бы помочь этому делу. У нас есть группа журналистов, которые публикуют конкретные истории, и эти статьи привлекают доноров». Я кивнула, переваривая услышанное, и почувствовала прилив энергии, понимая, что хочу участвовать в этом. Я уже использовала свой жизненный опыт, рассказывая свою историю, историю Эллен, через панно витрины, такие как «Костяшка». Но мне хотелось сделать больше. «Прочитав о вас», — обратилась ко мне Спенсер, «я поняла, что пора сосредоточиться на Гриффине. Он наделен правом преследовать по закону преступников, хотя сам является худшим из них. А теперь еще и баллотируется на пост губернатора. Смерть Марни слишком долго сходила ему с рук. Я не могла позволить, чтобы с вами было то же самое». «И вы хотите остановить его?» — сказала я. «Как и вы, верно?» «Да. Про вас с Марни я не знала, но знала об Эллен». «Он убил ее, потому что она знала. Она была единственным свидетелем, кроме меня. Когда я только создала свой фонд, я боялась, что он придет за мной, была очень осторожна. Мой дом принадлежит моему трастовому фонду. Гриффин никогда его не найдет», — сказала Спенсер. «Очень рада», — произнесла я. Спенсер излучала силу и находчивость. Я знала, что она не заблуждалась насчет Гриффина. «А что с Дэном? Он ведь тоже там был и все знает. Разве он не в опасности?» «Дэн был соучастником», — ответила Спенсер. «У них компромат друг на друга. Если один из них расскажет, поплатятся оба». Она замолчала, пристально посмотрев мне в глаза. «Значит, он пытался убить вас, потому что вы знаете о Эллен?» Я не видела его лица, на нем была маска и перчатки. «Если он собирался убить вас, почему его должно волновать, знаете ли вы, что это был он или нет? Он настолько высокомерен. Думаю, он хотел бы, чтобы вы знали», — сказала Спенсер. Я размышляла об этом с того самого дня, как на меня напали. «Он чудовище, но очень специфический тип чудовища», — сказала я. «Ему нужно, чтобы его считали хорошим парнем, даже когда он отрывает крылья у стрекоз». «Клэр, если не Гриффин, то кто сделал это с тобой?» — спросила Джеки, взяв меня за руку. «Это был Гриффин», — возразила Спенсер. «Должен быть он». Я тоже так считала, но не была полностью уверена. И я подумала о том, как Уэйт Локвуд помог замять историю с Марни и защитить Гриффина точно так же, как сделал это позже, в том же году, после того, как Гриффин убил Эллен. И Уэйт позаботился, чтобы не было никакого расследования. Мне стало интересно, что он сейчас делает? Пиарит ли то, что случилось со мной, отводя все подозрения от Гриффина Чейза, почти сына, которого у него никогда не было?